Евниде паки в Капернаум поднех, и слышано бысть, яко в дому есть. Ябе собравшися мнози, яко же к тому не вмещайтеся ни при дверях, и глаголаши им слово, и придоши к нему носяще расслаблено жилами носимо четырьми, и не могущим приближитеся к нему народа ради, под крыша покров иде жебе, и прокопавши свесеша одр, на нем же расслабленный лежаше. Видев же Иисус веру и глагол расслабленному, «Чадо, отпущаются тебе греси твои». Бех уже нец и от книжник ту сидяще и помышляюще в сердцах своих, что сей так оглаголит хулы, кто может оставлять и грехи, ток мой един Бог. Ябе разумев Иисус духом своим, яко тако ти помышляю в себе речеем, что сия помышляете в сердцах ваших, что есть удобие рещи расслабленному, отпущаются тебе греси или рещи, восстань и возьми одр твой и ходи. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи, глагола расслабленному, тебе глаголю восстани, и возьми одр твой, и иди в дом твой, и восстави, и взем одр, изыди пред всеми, яко дивитеся всем, и славите Бога глаголющим, яко николи же тако видихом. И изыди паки к морю, и весь народ идяше к нему и учаше их, и мимо гряды видели Левию Алфеева, сидяще на мытнице, и глагола ему «По мне гряди», и восстав вслед его иде, и бысь возлежащий ему в дому его, и мнози мытари и грешницы, возлежав у со Иисусом и соученики его, бяху во мнози, и по нем и доша, и книжницы, и фарисея, видевши его, ядуще смытари и грешники, глаголах учеником его, что яко смытари и грешники яст и пиет. И слышав Иисус глагола им, не требует здравия и врача, но болящие, не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние. И бях ученицы Иоанновы и фарисейсти и постящиеся, и придоши и глаголаши ему, почто ученицы Иоанновы и фарисейсти постятся, а твои ученицы не постятся. И речей мы Иисус, еда могут сынови брачни, донде же жених с ними есть поститеся, и лико время с собою им от жениха не могут поститеся. Придут же дни, и когда отымется от них жених, и тогда постятся в тые дни». И никто же приложение плата не белено пришивает к ризе ветсе, аще ли жени, возьмет конец его новое от ветхого и горший дира будет. И никто же вливает вина новое в мехи ветхи, аще ли жени, просадит вино новое мехи, и вино прольется, и меси погибнут, но вино новое в мехи новое влияти. И бысь мимоходите ему в субботы сквозесенья, и на чашу ученицы его путь творите востерзающие классы. И фарисея глаголаху ему, вижд, что творят в субботы, еже не достоит. И твой глаголаш им, нести ли николи же чли, что сотвори Давид, егда требованиями, и взалка сам иже с ним». Как овниде в дом Божий при авиафаре архиерей, и хлебы предложения сниде, их же не достоешь и ясти ток мы иреем, и даде исущим с ним. И глаголаши им, суббота человека ради бысть, а не человек субботы ради. Тем же Господь есть Сын Человеческий и субботе.